часть 5. Кризис западных институтов как результат экстерналей и интерналей. Совокупность институциональных экстерналей, интерналей и побочных эффектов создает крупные современные феномены в обществе и экономике. Затем аналитики пытаются их разгадывать, но при этом обычно находятся в плену парадигмы намеренных действий. По мнению аналитиков, за крупными событиями и трендами должны стоять пусть и запутанные, конфликтные, но намеренные действия. Аналитики разгадывают скрытые планы политиков, элит, транснациональных корпораций и английских спецслужб. В действительности же многие крупные феномены современной жизни объясняются накопленной совокупностью институциональных экстерналей и побочных эффектов. Еще более вульгарно выглядят в этом контексте постоянные упреки со стороны комментаторов насчет тупости и подобных недостатков западных политиков. Политика спектакля и спрятанный за ней институциональный кризис не дают политическим актерам сыграть гениальность и дальновидность, независимо от того, глупы они или умны лично. Один и тот же актер вдруг раскрывается или, наоборот, становится скучным и плоским, в зависимости от режиссера и сценария. Такое случается и с политическими актерами. Как отмечалось выше, 20 и 21 века породили небывалый темп конструкции и деконструкции институтов. При этом проблемой экстерналей перестали заниматься по причине деградации общественных институтов и снижения роли иерархических институтов. Любая система, даже в состоянии поломок и деградации, стремится к равновесию и находит его своими способами. Большинство крупных современных феноменов — это саморегуляция большого человеческого муравейника, его сетевых институтов, в условиях кризиса институтов модерна и их нерегулируемых интерналей и экстерналей. Обсудим некоторые наиболее важные примеры таких тенденций и саморегуляции в современном обществе. Раздел 5.1. Рост доходов и производственных возможностей. Рост производственных возможностей. Во всем мире значительно выросли и продолжают расти производственные возможности. Производственные возможности — это базовый экономический термин, обозначающий максимальный совокупный объем производства товаров и услуг, который может создавать конкретная страна в условиях имеющихся ограничений, ресурсов, труда и капитала. Схема сугубо условная. Показаны две группы товаров, чтобы продемонстрировать природу ограничений. Увеличение производства одной группы возможно только за счет сокращения производства другой. С ростом технических возможностей, ростом населения и накоплением капитала кривая сдвигается вправо, позволяя производить больше и первой, и второй группы товаров. Вследствие бурных дискуссий в немецкой прессе 1930-х годов. Эти две условные группы товаров приобрели название «пушки» и «масло», которое часто используется и до сих пор. Производственные возможности или производительность труда на душу населения, с одной стороны, и доходы населения, с другой стороны, это тесно связанные показатели, поскольку в наше время средний мировой показатель потребления домохозяйств ВВП составляет, по данным Всемирного банка, около 55%. Рост производительности труда, выражаемый как рост ВВП на душу населения, отражается и в соответствующем росте реальных зарплат. Я не буду здесь углубляться в обсуждение разницы между производительностью труда и доходами населения. Здесь достаточно обозначить, что в целом эти тенденции тесно связаны и идут в одном направлении. В прежние исторические эпохи производительность труда увеличивалась очень медленно, а иногда в ходе кризисов и войн сокращалась. Увеличение населения часто вызывало падение доходов на человека, опять же в связи с ограниченностью доступных сельхозугодий, как в частности произошло в России в конце XIX века на фоне роста населения. Но с начала XIX века по сей день производственные возможности в мире выросли более чем в 15 раз на душу населения. В мире в среднем, а такого не было никогда в истории. По масштабу перемен это сопоставимо с неолитической революцией, то есть первым переходом от охоты и собирательства к аграрному укладу. В текстовой версии книги приведен ряд графиков. Для создания временных рядов были объединены три источника. База данных Мэдисона до 1820 года, База данных проекта Мэдисона 1820-1989 годов и данные Всемирного банка с 1990 года. Так, на первом графике показано, как ВВП на душу населения почти не меняется от Рождества Христова и до XVIII века, а затем происходит взрывной, почти вертикальный рост этого показателя. На более подробном графике с 1820 года мы видим детализацию по регионам мира. Для большинства регионов мира рост реального ВВП на душу населения за 200 лет составил 15-20 раз. Производительность труда продемонстрировала приблизительно ту же динамику в этот исторический период. Доля экстремально бедных, то есть живущих менее чем на 2 доллара в день, сократилась с 53% населения мира еще в 1950 году до 9% в 2018 году. Более подробные графики и ссылки на источники приведены в текстовой версии книги. Профессор Макс Розер пишет в связи с этим в своем обзоре на ourworldindata.org. «Сегодня средний человек на планете имеет такой же уровень богатства, какой имел средний человек в самой богатой стране в 1950 году. И все те страны, которые имеют доход выше среднего мирового сегодня, более процветающие, чем США в 1950 году. Иран, Мексика, Болгария». Конец цитаты. Он также отмечает, что средний уровень богатства на душу населения в мире только с 1950 года вырос в 4,4 раза, с 3300 долларов. В 1950 до 15200 долларов в 2018 году в реальном выражении. Современные журналисты и блогеры любят обсуждать искусственный интеллект и другие хайпы, которые будто бы должны перевернуть жизнь людей. В действительности искусственный интеллект пока является одним из способов автоматизации экономики, наряду с цифровизацией и роботизацией. Эта автоматизация так или иначе продолжается уже более 100 лет. А вот настоящий революционный сдвиг состоит в том, что миллиарды еще недавно нищего аграрного населения Азии, Африки и Латинской Америки обретают городской образ жизни, производство и потребление. Тема роста доходов часто искажается под влиянием левой пропаганды и политических взглядов. Таким типичным искажением является указание на растущее в мире неравенство и сохраняющуюся нищету огромных масс населения развивающихся стран. Макс Розер в том же обзоре пишет, и это следует считать уже скорее ценностным авторским акцентом. Разница между стагнацией или даже спадом в некоторых местах и быстрым ростом в других местах приводит к резкому росту неравенства в мире. Норвежцы сейчас в среднем более чем в 100 раз богаче, чем люди в Либерии, Бурунди и Центральноафриканской Республике. В этом утверждении упущено то, что, во-первых, жители Центральной Африки и в 1950 году были в 100 раз беднее, чем средний житель Норвегии или США. Но самое главное, упущен из виду тот факт, что жители Китая и Индии были в 50 раз беднее жителей США в 1950 году, а сегодня эта разница сократилась по ППС до 3-5 раз для Китая в целом и как минимум для городского населения Индии. Такое сокращение неравенства произошло и в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в ряде стран Юго-Восточной Азии и других крупных регионах, и оно касается миллиардов людей, тогда как хвосты, совокупности, характеризующие высокое неравенство, касаются уже гораздо меньшего числа людей на Земле. Исследователи также часто сосредоточены на оценках неравенства внутри США или Западной Европы, которое действительно растет. Это происходит в результате стихийного перехода к экономике знаний, в которой большинство населения не выдерживает конкуренции с роботами, а способов встроиться в экономику знаний на роли когнитариата им не предложено. Но эта проблема касается именно наиболее развитых стран. В развивающихся и отсталых странах происходит догоняющая модернизация по образцу Запада XX века. Внедрение базовых технологий, моторизации, информатизации, всеобщего образования, городского образа жизни и так далее. Такой формат обеспечивает общий рост благосостояния, значительно превосходящий по своему значению проблемы неравенства в этих странах. Выросли все ключевые показатели качества жизни в мире. индекс человеческого капитала, ожидаемая продолжительность жизни. Количество рабочих часов в неделю сократилось в 1,5-2 раза за 150 лет. Среднемировая продолжительность жизни выросла с 32 лет в 1900 году до 73 лет в 2019 году. Вся эта информация является общеизвестной. Об этом много писал, например, британский историк Эрик Хоббсбаум. Между тем, в социально-экономической дискуссии как будто не осознается исторический, эпохальный масштаб перемен, который принес с собой рост производственных возможностей. Этот сдвиг представляет собой совершенно революционное изменение всего образа жизни людей и устройства экономики. За столетия объем подушевого производства вырос многократно больше, чем за все предыдущие тысячелетия развития цивилизации. В этой книге мы говорим о том, как революционные изменения ключевых параметров экономики и техники повлияли на образ жизни общества, на человека. Задумайтесь, один только этот революционный скачок в производстве не мог не привести к устареванию целого ряда традиционных институтов, которые столетиями поддерживали общественный баланс в условиях гораздо более бедной жизни и гораздо более низких темпов роста экономики. В основе стремительного роста доходов и производительности труда лежат в сущности два больших фактора — научно-техническая революция и развитие институтов, регулирующих экономику и жизнь общества. Например, для развивающихся стран очевидна тесная связь между процессом урбанизации и экономическим ростом. Разница доходов между городом и селом в Индии или в Юго-Восточной Азии до сих пор составляет 5-10 раз. Урбанизация — это совокупность городских, современных институтов и укладов жизни. Но если тема научно-технической революции постоянно обсуждается, роботизация, автоматизация, инновации, диджитализация, искусственный интеллект и так далее, тема институтов как фундамента нынешнего благосостояния отодвинута на задний план. Между тем, институты являются важнейшей частью модернизации. Они регулируют и моделируют поведение людей практически во всех аспектах. Приведем такой пример. В США и во Вьетнаме работает аналогичная фабрика. Это может быть фабрика, которая даже принадлежит одной и той же транснациональной корпорации, например, компании Coca-Cola. В каждой крупной стране она выпускает продукцию на своей местной фабрике. Фабрика в США и во Вьетнаме построена по тем же стандартам и с тем же оборудованием. Используют примерно то же сырье, бизнес-процессы, одинаковое количество рабочих на единицу выпуска и выпускает совершенно идентичную продукцию. Заметим, что и специалисты имеют в целом равную квалификацию. Они заканчивали идентичные колледжи и бакалавриаты пищевых технологий. Есть только одно отличие. Сотрудники этой компании во Вьетнаме зарабатывают в 7 раз меньше в долларах или в 4 раза меньше, если считать в международных долларах, по ППС. Эта разница никак не может быть отнесена к качеству сотрудников, технологиям или организации бизнес-процессов. Все это идентично. Эта разница обусловлена только совокупностью всех остальных институтов во Вьетнаме и в США. Несомненно, эта разница обусловлена не только инклюзивными западными институтами, но и иерархией мир-системы. По Валлерстайну. Но ведь и в основе мир-системы находятся институты и инструменты, удерживающие ее иерархию. Давайте теперь подробнее поговорим о том, каким именно изменением общества и поведения людей привел колоссальный рост доходов и производственных возможностей. Следствие — отмена естественных регуляторов поведения для общества и человека. Естественные регуляторы общества, такие как войны, голод, эпидемии, отступили на второй план. Выросшие производственные возможности — это, кроме прочего, мощные механизмы управления рисками окружающей среды, их предупреждение и снижение их последствий. Это привело к резкому повышению качества, продолжительности и безопасности жизни. Вместе с тем это привело и к ряду специфических последствий. Для большинства людей на Западе прежние угрозы — голод, война, болезни, смерть — исчезли из повседневной жизни даже на метакогнитивном уровне. Напомню, что метакогнитивными называют такие знания о мире, которые мы не обдумываем в повседневной умственной деятельности, а принимаем как аксиомы. мы можем заметить, как мало обсуждается смерть серьезным образом в кино или современной культуре. Об этом неприятно вспоминать, да и сказать на эту тему современному человеку нечего. Когда началась военная операция России в Украине в 2022 году, огромное количество людей написали в своих социальных сетях такие фразы: «Этого никто не мог ожидать», «Это выходит за все мыслимые рамки» и так далее. Для человека XIX века странно было бы сказать, что наступление войны выходит за мыслимые рамки. Надо заметить, что некоторые политические эксперты, как в частности Сергей Еврандович Кургинян, предупреждали о том, что продолжение войны на Украине неизбежно, однако массовое сознание предпочитает не слышать некомфортные для себя мнения. Это и есть вымещение из когнитивных и метакогнитивных структур. Современный человек уверен, что мир в принципе создан для его комфорта. В связи с этим правительство хорошо только с точки зрения того, насколько оно максимизирует этот комфорт для населения. Когда правительство допускает такие события, как война, то это удар ножом в спину. Еще один популярный тогда мем. Поскольку средний человек все объясняет только изнутри общества, а не с позиции отношений общества со внешней средой, то и объяснения обычно возникают социального характера. Это потому, что власть захватили злодеи, и потому, что не хватает демократии и тому подобное. Поколения, родившиеся после миллениума, воспитаны с младенчества на таких мультфильмах, как «Лунтик» или «Даша-путешественница». Эти мультфильмы передают характерное мироощущение, сложившееся в развитых странах после конца истории. И у Лунтика, и у Даши все блага мира гарантированы по умолчанию. Еда всегда есть в холодильнике, они окружены заботой родителей, дедушек и бабушек. Основная цель — это развлекаться, играть и радоваться жизни. Самое худшее, что можно встретить, — это хитрость или вредность, но в сущности все кругом тоже добрые и веселые. Хотя благоприятные следствия от современной институциональной и технической организации явно приносят огромные блага людям, не следует недооценивать значительные недостатки, экстерналии и институциональные эффекты. Современный человек живет как бы в некоем батискафе, в капсуле, отделяющей его от окружающего космического холода, как в фантастических рассказах. Примечание. Батискаф — это небольшая и особо прочная подводная лодка — для исследования глубин океана. «Мы все живем в желтой подводной лодке», — пела группа «Битлз». Человек передвигается в пространстве и живет, управляя таким роботом, сам находясь внутри капсулы, а робот двигается, добывает еду и так далее. Не знаю, была ли песня «Битлз» правической или это случайное совпадение, но смысл вопроса передан точно — «As we live a life of ease», поскольку мы живем легкой жизнью. «Every one of us has all we need». «У каждого из нас есть все, что нам нужно». «Sky of blue and sea of green». «Голубое небо и зеленое море». «In our yellow submarine». «В нашей желтой подводной лодке». «The Beatles» — «Yellow Submarine» — 1966 год. Городской человек не сталкивается напрямую с вопросами голода, холода, драки за выживание, все это делается опосредованно роботами. Человек зарабатывает деньги за компьютером, охраняется полицией и законом, обогревается электричеством, продукты покупает в супермаркете и так далее. Тем не менее, внешний мир, в котором существует голод, холод и война, существует в реальности, но человек отделен от него стенками своего батискафа. Отчасти батискаф уже на автомате, например, электричество и вода, в дом поступают постоянно, и об этом даже не надо думать. Но отчасти человек должен этим управлять. Чтобы управлять, не чувствуя физически внешнего мира, человек формирует в своем сознании образы внешнего мира — карту. Эта карта должна быть адекватной. Большинство людей эту карту составить не могут. Большинство людей — это матросы в трюмах корабля. А карту знает только капитан. Наличие реального батискафа в виде технологий, правозащиты, финансовой подушки, гарантий стабильности не может не создавать в сознании аналогичный когнитивный батискаф. Большинство вопросов отношений с внешним миром взяли на себя институты и технологии. Сам человек, как дрессированная белка в колесе, должен выполнять набор алгоритмических усилий, полный смысл которых ему обычно неизвестен и неинтересен. а в остальное время заниматься обустройством внутреннего мира своего батискафа, то есть повышением своего комфорта. Сказать, что результатом такой когнитивно-поведенческой бочки, изоляции становится самодурство и неадекватность реальным внешним условиям и реальному устройству общества, это достаточно умеренное определение. Когда еще было возможно в массовой культуре такие вещи называть своими именами, Владимир Высоцкий пел «Вот твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде, одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Тебе плевать и хоть бы хны, лежишь, миляга, принимаешь вечный кайф. И нет забот, и нет вины, ты, молодчина, это место подысков. Разбудит вас какой-то тип». И впустит в мир, где в прошлом войны, вонь и рак, где побежден гонконгский грипп, на всем готовеньком ты счастлив ли дурак. Баллада об уходе в рай, 1977 год. Таких отношений между человеком и реальностью массово не было почти никогда в более ранней истории, за исключением примеров элит, живущих в «башне из слоновой кости». Это всем известный постулат, приписываемый королеве Марии Антуанетте. «Если у вас нет хлеба, ешьте пирожные». Сегодня в такой «башне из слоновой кости» в этой когнитивной бочке живет основная часть городского населения Запада. Именно в этом контексте надо понимать распространение и господство методов постмодернизма и общества спектакля. Еще не так давно некоторые инструменты, например, демократия, имели реальный смысл. Это было связано с тем, что люди владели реальными смыслами. Они могли соотносить обещания политиков со здравым смыслом. Сегодня же обещания политиков, аналитиков, журналистов — это рассказы о карте внешнего мира, о котором житель батискафа в любом случае понятия не имеет. Поэтому и рассказы эти конкурируют в цветистости и забавности, как средневековые истории о дальних землях, где живут кентавры, псоглавцы, а молочные реки окружены кисельными берегами. Все равно там никто не был. Философы используют термин «гиперреальность», введенный Жаном Бодрияром в книге «Симулякры и симуляция» в 1981 году. Эта идея легла в основу фильма «Матрица». Философы увлекаются темой символов, отделенных от реальности, их конструкций и деконструкций. Но мы в рамках политэкономии отметим, что все это было бы невозможно без соответствующих производственных возможностей и базовых институтов. Все эти символы и гиперреальность не более чем надстройка, как электронная панель управления, является надстройкой над основным механизмом. Проблема состоит не в гиперреальности, а в том, что человек объективно отделен от реальности прослойкой институтов и технологий, смысла которых он не понимает. С помощью символической панели управления человек должен, по идее, воздействовать на внешний мир. Но и представление о внешнем мире и представление о механизмах управления постепенно утрачивается по мере роста инфантильности на Западе и восстания масс в остальном мире. Помимо самодурства и неадекватности, второй побочный эффект роста благосостояния — это лень. Лень обычно обсуждают на бытовом индивидуальном уровне как мелкий грешок. Мы же сейчас приходим к тому, что лень становится крупным социологическим трендом. Наверное, в рамках западного новояза следовало бы использовать какое-то другое название, что-то вроде «альтернативного отношения к труду». Уровень трудолюбия современного человека смоделирован веками модернизации. Это трудолюбие построено на принципе кнута и пряника. С одной стороны, голод и нужда, заставляющие работать. С другой стороны, способы трудового поведения, помогающие улучшить благосостояние и даже поднять человека по социальной лестнице. За века трудолюбие институционализировалось, было встроено в процесс обучения и воспитания, а сейчас начало исчезать. В России в 1990-е годы произошел отказ государства и школы от воспитательной роли. На самом деле, в более широком контексте, это тоже результат роста производственных возможностей. Воспитывать больше незачем, все блага мира гарантированы лунтику и так. В крайнем случае проще дать ему безусловный доход. Переход половины россиян в тень и затем на самозанятость сначала вроде бы ассоциировался с экономическим кризисом 1990-х и его последствиями. Но кризис давно закончился, а тень и самозанятость остались самым популярным работодателем. Как вам скажет любой фрилансер, самозанятость позволяет находить оптимальный баланс между работой и личной жизнью. Неумолимо, с каждым годом и тем более с каждым новым поколением, этот баланс все больше сдвигается от труда к личной жизни. Сам себе хозяин самозанятый, сам решает, сколько дней в неделю работать, во сколько выйти на работу и надо ли выходить вообще. В реальности профициты благосостояния, формируемые родственниками и обществом, в целом настолько велики, что многие самозанятые становятся все более условно занятыми, а их доход остается вполне безусловным. Возникают новые идеологические объяснения, такие как постматериальные ценности, сознательный отказ от карьеры и претензий на расширение материальных накоплений. На самом деле человеку вообще не свойственно так трудиться, как это было принято в последние века модерна. До аграрной революции охотники-собиратели работали скорее в режиме фриланса и самозанятости, чем фулл-тайм. Можно только приветствовать такое возвращение к истокам. Единственный вопрос состоит в том, что инфраструктуру цивилизации в таком режиме поддерживать не получится. Следствие для элит и управления. Итак, люди не знают карты и полагаются в этом на капитанов, а между тем предаются развлечениям общества-спектакля. Самые пытливые умы подозревают, что капитаны, организовавшие спектакль, не только знают реальные карты, но и каким-то образом продолжают обманывать и эксплуатировать народные массы. Поговорим теперь о том, как рост производственных возможностей отразился на элитах и управлении. Латиноамериканский политический мем гласит: «Если мэру уменьшить финансирование в 10 раз, то, может быть, он начнет думать. Если мэру уменьшить финансирование в 100 раз, тогда он точно начнет думать». Недостаток ресурсов заставляет думать по-настоящему и заставляет действовать. Поэтому, в частности, иногда положительный эффект кризисов для управления такой мощный. На кризисах и связанных с ними обновлениями предпринимательских элит основана модель перехода к инновациям и новым укладам экономики Йозефа Шумпетера. На этом же принципе основано обновление политических элит по Парето, подразумевающее приход к власти более дееспособных контрэлит. Йозеф Шумпетер так описывал свою концепцию созидательного разрушения в книге «Капитализм, социализм и демократия». Капитализм по своей природе является формой или методом экономических изменений и не может быть стационарным. Основной импульс, который приводит капиталистический механизм в движение и поддерживает его в работе, исходит от новых потребительских благ, новых методов производства или транспорта, новых рынков, новых форм промышленной организации, которые создает капиталистическое предприятие. Открытие новых рынков – внешних или внутренних, и организационное развитие от ремесленной мастерской и фабрики до таких гигантов, как US Steel, иллюстрирует процесс индустриальной мутации, который непрерывно революционизирует экономическую структуру изнутри, неустанно разрушая старое и постоянно создавая новое. Этот процесс творческого разрушения — главная сущность капитализма. В нем состоит капитализм, и в нем приходится существовать каждому капиталистическому предприятию. Конец цитаты. И наоборот, в стабильных и благополучных условиях элиты бесконечно варятся в той модели, которая создана ранее, у них нет мотива ни думать, ни что-то менять. Эту тему подробно рассмотрел Насим Талеб в своей книге «Рискуя собственной шкурой». Чем удобно творчество Насима Талеба, это тем, что содержание всей книги можно пересказать в одном предложении. Насим Талеб объясняет, что современные управляющие перестали рисковать собственной шкурой, и поэтому все пошло как-то не так. Если у Талеба появляется вторая мысль, то это уже повод написать новую книгу. И тут мы не можем не вспомнить про другой его важнейший труд — «Антихрупкость». Стремление к стабильности губительно, тогда как готовность к переменам очень полезна, утверждается в этой книге. Та же ситуация роста производственных возможностей и связанной с этим гиперреальности создала и колоссальные проблемы с адекватностью современных элит. Элиты еще в большей степени, чем обычные люди, отделены от энтропии, от необходимости встречаться с реальной жизнью. В условиях нынешних производственных возможностей элиты практически наверняка оказываются в башне из слоновой кости. Так же, как и любой городской человек, что описано выше, только элитный батискаф намного комфортнее и еще надежнее отделяет от реального мира. Элиты и раньше имели проблему Марии Антуанетты, то есть слабое представление об управляемом объекте, народе. Сейчас этим грешат не только элиты в особо высоких башнях, но и владельцы среднего бизнеса. Владение несколькими миллионами долларов надежно и пожизненно защищает человека от необходимости работать или позволяет выбирать из работы только наиболее вкусные и приятные для себя кусочки, как вишенки из торта. И таким образом можно всю жизнь избегать столкновений с неприятными ситуациями, а не сталкиваясь с ними, эти элиты и не узнают изнанку бизнеса и реальное устройство рынков и конкуренции. На это накладывается ряд когнитивных искажений, например, проекция. Каждый человек по умолчанию предполагает, что другие живут примерно так же, как он сам. Тем более он не может догадываться о таких проблемах у людей, о которых сам он в жизни даже не слышал. В силу общей ограниченности и самодовольства современного человека, и такой собственник искренне верит, что он имеет полное и даже стратегическое представление о своем бизнесе, отрасли, клиентах и так далее. Все его подчиненные, которые могли бы с этим не согласиться, давно уже уволены. К эффекту батискафа, когнитивной бочки, добавляется еще и вырождение элит. Этот механизм широко известен, он описан в частности Паретто. Элиты в первом-втором поколении еще помнят, к какой реальности относятся механизмы управления. Элиты в следующих поколениях, а сейчас, на Западе преобладают именно такие. Просто не могут знать, к какому объекту относятся инструменты управления, которым их обучают в Гарварде и Оксфорде. Про риски и вызовы внешнего мира нельзя узнать из учебника, их надо почувствовать на собственной шкуре, и желательно в самых разных проявлениях. Как пел, опять же, Высоцкий, «Если мясо с ножа, ты не ел ни куска, если руки сложа, наблюдал свысока и в борьбу не вступил, с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был, ни при чем, ни при чем». Баллада о борьбе, 1975 год. На Западе оказалось затрудненным и обновление элит, поскольку в ситуации батискафа оказались и контрэлиты, и большая часть общества. Натуральная элита должна обладать настоящим лидерством. Это лидерство должно черпаться из всего общества. Раньше постоянная борьба общества с энтропией принудительно возобновляла механизмы элитогенеза. Феодалы воспитывали своих детей в духе воинства и лидерства, поскольку ожидалось, что в течение жизни этих детей им придется не раз заново подтверждать право своего рода на занимаемые лидерские позиции. Невзирая на всю материальную базу, этот феодальный руководитель должен был показывать личные чемпионские способности в войне, драке и интригах. Понятно, что издержки и такой организации, и такой прямой борьбы с внешними угрозами были настолько велики, что в ходе такого прояснения лидерства то исчезало две трети населения Европы, то целые цивилизации. Однако отказ от соревновательного прояснения лидерства быстро привел к утрате элитами лидерских качеств. Следствие — ухудшение управления при росте производственных возможностей. Возникает парадоксальное противоречие, которое часто сбивает с толку аналитиков и комментаторов. Это противоречие между растущими производственными возможностями и ухудшением качества управления. Это действительно кого угодно собьет с толку. В одной и той же системе, например, в развитых странах Запада, производственные возможности объективно продолжают расти, поскольку растет накопленный капитал и продолжается научно-техническое развитие. И одновременно снижается уровень управления в результате инфантильности и эффекта батискафа. Производственные возможности растут одновременно и интенсивно, и экстенсивно. Экстенсивно осваиваются новые территории за счет автодорог, развития транспорта, технологий добычи, строительства инфраструктуры. Растет население Земли, растет физический капитал, основные фонды и разведанные недра. Но производственные возможности растут и интенсивно за счет инноваций, науки, внедрения технологий, образования. Одновременно с этим менеджмент становится хуже. Во-первых, непонятны институциональные свойства меняющейся среды, и для любого менеджмента это самая большая проблема. Мы постоянно слышим от руководителей крупнейших стран заявления в духе Мы такого не ожидали, и это не совсем то, на что мы рассчитывали. Во-вторых, самое главное, этот рост производственных возможностей происходит все больше сам по себе, в общем, без участия менеджмента. Например, в России принято критиковать правительство за то, что половину доходов бюджета приносит экспорт нефти и газа. Из этого делается вывод о сырьевой зависимости и тому подобное. Более корректно было бы сказать, что эксплуатируется не столько нефть и газ, а вся технологическая и институциональная инфраструктура, которая добывает и продает нефть. Эта инфраструктура создавалась столетиями, начиная с присоединения территорий, на которых сейчас находится эта нефть, до создания технологической инфраструктуры и образованных кадров, которые позволяют добывать и обслуживать эту нефть, а также вся система безопасности и дипломатии, которая делает возможной внешнюю торговлю. Российский бюджет наполняет не нефть, а вся совокупность институтов, которые делают возможным получение прибыли, в том числе от нефти. Во всем мире хорошо осознаны законы саморегулирования экономики. Вместе с тем, применение технических инноваций позволяет развивающимся и догоняющим странам, а это 80% населения Земли, повторять экономический рост Запада. В этом смысле экономический рост происходит сам собой, даже при максимальной либерализации экономики. На Западе, если и нет роста экономики, то гигантский западный бизнес, опять же создававшийся столетиями, стабильно генерирует прибыль. Это уже мало зависит от того. Руководят им профессиональные директора, безликие инвестиционные фонды или наследственные собственники в 12-м поколении, которые не очень точно знают, чем миллион отличается от миллиарда. Отсюда возникает ощущение, что возможен любой мисменеджмент, коррупция и присвоение этих прибылей, а прибыли все равно растут и растут. Такая ситуация никак не способствует рефлексии, принятию трудных и правильных управленческих решений. Чем ближе к Земле, тем больше адекватности сохраняют люди. Именно потому, что они вынуждены непосредственно и прямо соприкасаться с энтропией. Это новый парадокс. Раньше управленцами были самые лучшие, самые конкурентоспособные, то есть самые адекватные в плане преодоления рисков и угроз. Сегодня же наоборот, люди внизу зачастую более адекватны, чем управляющие наверху. Следующий фактор деградации управления состоит в том, что уже созданная техническая и экономическая система позволяет производить продукцию по инструкциям и регламентам. Это вот в частности дает возможность догоняющим странам успешно копировать западные технологии и институты. Функционирование производств по регламентам в сочетании с автоматизацией позволяет как бы вечно получать прибыль, не особенно участвуя в управлении. Отмена конкуренции, монополизм тем более позволяют не слишком беспокоиться об оперативном и даже стратегическом управлении. Не просто владелец становится пенсионером, но и топ-менеджеры, нанятые для оперативного управления, тоже все меньше отличаются от пенсионеров, получателей надежной ренты. С этим связано и такое повышенное внимание менеджмента к финансам. Пенсионер не раздумывает о том, откуда берется его рента, однако очень желательно, чтобы сама сумма получалась побольше. Основной задачей высшего менеджера, хоть политического, хоть корпоративного, становится борьба за улучшение своих позиций в системе, а не, собственно, управление. Это существенно отличается от более ранних эпох капитализма, про которые Владимир Маяковский писал. Капитализм в молодые года был ничего, деловой парнишка первый работал, не боялся тогда, что у него от работ засалится манишка. Поэма «Владимир Ильич Ленин», 1924 год. Раньше в условиях жестких ограничений общество и власть просто не могли позволить себе расточительный, безответственный менеджмент. В психологии личного развития применяется такой термин, как «зона комфорта» или «эффект костыля». Это когда человек держится за какое-то удобное, защищенное положение и поэтому не развивается и не соприкасается с жизненными вызовами. Зона комфорта превратилась по факту в общественную и управленческую идеологию. Технологический костыль превратился в главный козырь Запада. Много лет на экранах показывали все более и более совершенное западное оружие, которое в режиме компьютерной игры уничтожало всех негодяев, в любой точке земного шара. Когда дело дошло до реальных войн, западные эксперты признали, что это оружие слишком технологичное, чтобы им воевать. Они также выявили обеспокоенность по вопросу недостаточности запасов вооружений, поскольку те оказались еще и слишком дорогими. Владельцы же костыля, граждане и подавно не собираются воевать. По опросу YouGov, проведенного в феврале 2023 года в Германии, 11% взрослых немцев в случае военного вторжения в их страну готовы воевать, но 24% предпочли бы в такой ситуации покинуть страну. Остальные предпочли бы не обращать внимания. Эту тему довольно обстоятельно изобразил Виктор Пелевин в романе «Снув». Искусственный интеллект и роботы тоже становятся слишком технологичными для того, чтобы ими могли воспользоваться люди. В результате развитие экономики остановилось даже в США, где для этого с избытком есть все необходимые компоненты — земля, труд, капитал, инновации и предпринимательские способности. Реальные зарплаты не растут с 1980-х годов, а ВВП — после 2007 года, если вычесть из статистики роста фактическую инфляцию и рост долгов. То же самое происходит и в Западной Европе, и в России, несмотря, казалось бы, на всю разницу политических и экономических моделей. Реальный уровень доходов остается на уровне 1980-х годов 20 века. Изменилась структура потребления, но суммарно потребление остается приблизительно на прежнем уровне. Китай, Индия и другие развивающиеся страны демонстрируют высокие темпы роста не только по причине использования догоняющих моделей развития, но и по причине того, что их менеджмент не деградировал еще так, как на Западе. Шанс институциональной модернизации сейчас даже выше для развивающихся стран. Имея пока еще сильный менеджмент, они еще могут сделать выводы из опыта Запада и не сворачивать на тот же путь. По мере роста богатства у менеджмента и собственников все выше желание отдыхать и заниматься только распределением генерируемых богатств. Для этого могут использоваться финансово-рыночные механизмы США или административно-плановые Европа, но суть дела не меняется. Выход видится в создании институциональных механизмов обновления менеджмента, продвижения за лидерские способности. Эти механизмы должны стать упорядоченными, привычными, не вызывать общественных или элитных катаклизмов и революций. Конкуренция и рука рынка, как и демократия, давно уже не справляются с этой задачей,